Глава 6.2. Прорыв до первобытного уровня. В момент, когда он стал первобытным даистом, на самом деле произошло также внезапное изменение окружающей элементарной ки-ауры подводного поместья. Кроме того, проявилась древняя вечная аура Дао. Он совершил прорыв, ликовали желтый гигантский медведь и старый черный бык. Очень скоро, туман внезапно начал вытекать из жемчужины, которая парила в воздухе, и затем туман застыл, образуя черную пленку, полностью покрывшую тело Цзинина. «Приветствую, старцы», — рассмеялся, одетый в черное Цзинин. «Посмотрите на свое исходное тело», — сказал гигантский желтый медведь с ухмылкой. Одетый в черное Нин повернул голову. Исходный Нин тоже повернул голову. Их взгляды пересеклись. «Ха-ха-ха», — оба они засмеялись. Собственно, их воспоминания были связаны, как если бы одна часть была левой рукой, а другая — правой. Когда они переглядывались, их мысли были одинаковыми. Это было действительно невероятное чувство. «Приветствую, собрат даист», — сказал одетый в черное Нин. «Приветствую вас, собрат даист», — сказал другой Нин. И потом оба засмеялись. С одинаковыми воспоминаниями и мыслями, приветствие друг друга было, как бормотание про себя. Это было не более чем шутка. «Как вы себя чувствуете?» — спросил гигантский желтый медведь. «Очень хорошо», — кивнул одетый в черное Нин. Прорыв к первобытному уровню заставляет чувствовать себя совсем по-другому. Душа слилась с первобытной черепаховой змеей, что кажется невероятно удобным, а также очень быстро происходит развитие. Правильно. Вообще говоря, при прорыве к первобытному уровню, скорость продвижения для души очень высока. Со временем она замедлится, и на самом деле душа сможет продвинуться ненамного даже спустя столетие, сказал гигантский желтый медведь, одетый в черное Нин кивнул. Хотя первобытная черепаховая змея оказывает огромную помощь душе, у всего есть предел. Если бы душа продолжала развиваться с такой скоростью постоянно, это было бы немыслимо. Позволь мне сначала попробовать прием построения малой тысячи мечей с этим первобытным двойником и посмотрим, что из этого получится. Одетый в черное Нин приступил, и внезапно появилось плотное облако из более чем 700 летающих мечей. 9 из них были мечами потустороннего холода, в то время как 360 были полноценным огневым атрибутом летающих мечей земного ранга, а еще 360 были полноценным водным атрибутом летающих мечей земного ранга. Он выбрал эти летающие мечи из огромного океана волшебных сокровищ, оставленных бессмертным речным колдуном в своем имении. Нин раздобыл более 16 тысяч магических сокровищ с летающими мечами, являющимися одним из самых распространенных видов волшебных сокровищ. Ему не составило труда найти что-то подходящее ему. Построение малой тысячи мечей. Одетый в черное Нин немедленно активировал прием. Раньше, когда он это делал, он сначала использовал мечи потустороннего холода, а затем вводил остальные 720 смертоносных летающих мечей. Теперь, однако, со всеми 720 смертоносными летающими мечами, превратившимися в летающие мечи земного ранга, сложность управления мечами мгновенно увеличилась более чем в 100 раз. В конце концов, он обновил много мечей. Нин нахмурился. Что случилось? Старый черный бык рассмеялся. Я хотел активировать 9 уровень построения малой тысячи мечей, но у меня не получилось. Одетый в черное Нин покачал головой, затем начал понижать уровень. 8 уровень, 7 уровень, вжух. Наконец, он успешно активировал технику. Более 500 летающих мечей развернулись вокруг Нина, начиная летать вверх и вниз. Частицы элементарного ки первобытного уровня Нина наполнили их, как приказала душа. Перед его грудью застыл самый яркий летающий меч, который был покрыт слоем призматического белого света. 7 уровень построения малой тысячи мечей. Одетый в черное Нин покачал головой. Я прорвался на первобытный уровень, и мой элементарный ки резко возрос в силе. Однако моя душа все еще немного слабее, чем была до того, как она раскололась надвое. Несмотря на то, что я получил много просветления относительно Дао, я все еще не могу пройти 7 уровень. Это, в конце концов, все волшебные сокровища земного ранга, и большинство из них полноценны. Даже 7 уровень построения малой тысячи мечей еще мощнее 9 уровня построения малой тысячи мечей в ранге смертных, пояснил гигантский желтый медведь. Одетый в черное Нин кивнул в знак согласия. Правильно, я только сейчас взглянул на остальные ваши сокровища, сказал гигантский желтый медведь, указывая на другие волшебные сокровища, разделенные по типам. В некоторых мешках есть довольно много големов. Одетый в черное, Нин кивнул. Это големы, которые мы обнаружили в бессмертном поместье речного колдуна. Их собрал демонический бог. Позвольте мне помочь вам модифицировать этих големов. В противном случае они не будут слушать ваши команды, сказал гигантский желтый медведь. Разве у вас нет 50 тысяч килограммов сжиженной элементарной эссенции? Поторопитесь и усовершенствуйте все. Вы только на раннем первобытном уровне, не так ли? Поднимите свою силу немного выше. Таким образом, частицы вашего элементарного ки станут более чистыми, и вам будет легче контролировать свои магические сокровища. К тому времени, я думаю, вы сможете управлять восьмым, а то и девятым, уровнем построения малой тысячи мечей. Одетый в черное, Нин согласился. Все верно. Не было причин не использовать эссенцию. Лучше всего использовать жидкость для улучшения своей силы. 50 тысяч килограммов, этого было более чем достаточно, чтобы позволить своему первобытному двойнику еще раз значительно улучшить свою силу. В будущем мне нужно сосредоточиться на построении малой тысячи мечей, думал про себя одетый в черное Нин. Хотя он читал много секретных руководств для рефайнеров ки, построение малой тысячи мечей оставалось наиболее подходящим для него, а также самым мощным. Его первобытный двойник был рефайнером ки. Никоим образом он не мог совершенствоваться в божественных способностях, и поэтому ему, естественно, пришлось бы сосредоточиться на построении малой тысячи мечей. Его первобытный двойник имел все шансы стать чрезвычайно мощным рефайнером ки с мечом бессмертия. Глава 7.1. Овладение подводным поместьем. В тихом зале, одетый в черное, Нин сидел в позе лотоса, перед ним стояла бутылка из нефрита. Сжиженная элементарная эссенция, которая была внутри нее, непрерывно перетекала в рот Нина. Хе-хе-хе. Старый бык смотрел, взволнованный. Он слишком долго был один, без хозяина. Что же касается гигантского желтого медведя, он взмахнул лапой, и распахнулись два гигантских мешка. Големы вылетели оттуда, издав вой в воздухе. Появилось в общей сложности 36 големов Цунцы Мантикора, наряду с големом в черной броне. Когда они вылетели, они начали отчаянно сопротивляться. «Будьте добры и послушайтесь», — весело засмеялся гигантский желтый медведь. 36 цунцеголемов и человек-голем висели в воздухе. Несмотря на то, что они боролись, они вообще не могли двигаться, в результате чего выглядели изумленно. «Кто ты?» Человек в черной броне посмотрел на гигантского желтого медведя и крикнул. «Почему ты ограничиваешь нас? О, у вас действительно есть душа внутри?» Гигантский желтый медведь покачал головой. «Кто сделал этих големов? Он был таким грубым и неуклюжим». Стук, топот. 36 цунцеголемов и голем в черной броне внезапно разделились на десятки тысяч составных частей. «Позвольте мне сначала собрать части. Я постепенно их перенастрою». У гигантского желтого медведя в глазах было предвкушение. Он махнул лапой, и вжух. Все десятки тысяч частей исчезли, телепортировавшись прочь. «Цзинин, послушайте», — сказал гигантский желтый медведь. «Я собираюсь проанализировать этих големов и уничтожить некоторые из печатей, наложенных на них прежним хозяином. После исправления их я верну их вам». «Никакой спешки», — Нин рассмеялся. Сам Нин не тренировался. В настоящее время тренировался только первобытный двойник, одетый в черное Цзинин. Время шло медленно. Наконец, все 50 тысяч килограммов сжиженной элементарной эссенции в бутылке из нефрита были израсходованы. Одетый в черное Нин открыл глаза, полные радости. «Цзинин, что случилось?» – нетерпеливо спросил старый черный бык. «Израсходовав сжиженную элементарную эссенцию, я наконец добрался до позднего первобытного этапа», – сказал одетый в черное Нин. «Позвольте мне сначала проверить мой уровень построения малой тысячи мечей». Свист. Вновь появилось более 700 летающих мечей. Летающие мечи земного ранга во главе с мечами из потустороннего холода, все взлетело в воздух. Однако даже после нескольких попыток, Нин все еще не мог хорошо их контролировать, и смог выполнить только восьмой уровень построения малой тысячи мечей. «Мой элементарный ки гораздо чище, чем был раньше, но я все еще могу использовать только восьмой уровень». «Цзинин, вы уже достигли первобытного уровня с вашим первобытным двойником. Используя его, вы можете завладеть этим подводным поместьем прямо сейчас», сказал гигантский желтый медведь. «Захватить имение?» Нин был заворожен, и вдруг его первобытный двойник превратился в жемчужину, которая влетела в его одежду. «Пойдемте со мной». Гигантский желтый медведь пошел вперед. Нин почувствовал предвкушение. Он ждал этого дня очень-очень долго. Когда он стал учеником Цзыфу, он мог взять только талисман. Теперь, создав своего первобытного двойника, он, наконец, мог завладеть подводным поместьем. Впоследствии он сможет носить его с собой, как бессмертный Цзюйхуа. Он следовал за гигантским желтым медведем по просторному коридору, к которому он до этого не был допущен. С этого момента вам будет предоставлен доступ в 90% помещений подводного поместья, сказал гигантский желтый медведь. После завладения подводным поместьем, вы сможете носить его с собой. 90%, старец, вы говорите, что есть еще области, в которые я не могу войти, спросил Нин. Правильно, например, зал божественных способностей, вы не можете войти в него. Есть также и другие помещения. Огромный желтый медведь бросил взгляд на Нина. Я предполагаю, что вы уже догадались, что на первобытном этапе вы можете только сделать очень простую привязку, которая позволит вам носить поместье с собой. Чтобы по-настоящему освоить все его тайны, вам нужно будет подождать до того дня, когда вы станете внеземным богом и действительно станете преемником мастера. Нин кивнул. Он давно с нетерпением ждал этого. Он видел, как гигантский желтый медведь без особых усилий парализовал в воздухе черного голема, сравнимого с пиком сыпучего бессмертного. Кроме того, Нин мог ощутить древнюю ауру вечности, исходящую от гигантского желтого медведя, ауру, которая была еще более сотрясающей сердце, чем аура, исходящая из демонического бога, с которым он столкнулся в диких болотах горы Гал. Полноправный мастер подводного поместья в качестве первобытного даиста, даже сам Нин чувствовал, что он далек от этого. Внеземной бог, Нин пробормотал про себя. Даист три жизни, что вы оставили здесь, чтобы я стал внеземным богом. Они прошли по коридору, внимательно осматривая разные помещения. Вскоре они добрались до древней комнаты. Нин вошел, сразу почувствовав, как будто его сердце стало более спокойным, чем когда-либо прежде. Это комната постоянства. В прошлом мастер лично создал в своем поместье зал буддиста, пространство великого Бодхи «Спокойное сердце». Среди всех умиротворяющих образований, известных во всех трех царствах, это самое лучшее. Его название обычное, но его сила необычайна. Гигантский желтый медведь указал на гигантскую, огромную комнату с когтем. Мгновенно на стенах появился золотой узор. Нин почувствовал головокружение, просто взглянув на него. Не пытайтесь ничего понять. Взгляд здесь вам не помощник. Сложная золотая форма, покрывающая четыре стены этой комнаты, снова потускнела. Смотрите. Большой желтый медведь указал на центр комнаты постоянства. Там была платформа, на которой была обычная черная ночная кровать, излучавшая холодную ауру. Она сделана из чистой нефритовой воды, извлеченная из самых глубоких глубин девяти преисподней. Очень холодная. Когда вы впервые сядете на нее, вам будет очень холодно, но вскоре после этого вы почувствуете себя очень комфортно, а также почувствуете, как успокаивается ваше сердце. Эта кровать сможет сравниться по ценности с волшебным сокровищем чистый Ян. Сердце Нина сжалось, потяжелело. Волшебное сокровище чистый Ян, даист три жизни действительно был богатым и щедрым. Глава 7.2. Овладение подводным поместьем. Впрочем, даже не думайте о продаже. Это уже часть подводного поместья. У вас нет возможности вытащить ее. Уголки губ гигантского желтого медведя дернулись вверх, и на его лице появился намек на самодовольство. Ха-ха, хватит шутить. Комната постоянства – это центр всего подводного поместья. Все, что вам нужно сделать, это завладеть им, и вы будете иметь базовый контроль. Идем дальше и начинаем процесс владения. Нин кивнул, направляясь прямо к черной кровати. Посидев на ней, он действительно почувствовал, как пронизывающий сердце холод мгновенно заполнил все его тело. Даже его душа казалась застывшей, но сразу же после этого он почувствовал себя спокойнее, чем когда-либо прежде. Пустота душа. Его душа была в состоянии полной трансцендентности. Нин начал тщательно перебирать и анализировать все, что с ним произошло недавно. Такое размышление и созерцание воспоминаний заставляло даже сердце Нина постепенно укрепляться. Это невероятно. Зал буддиста, пространство Бодхи «Спокойное сердце» и пресная нефритовая вода поистине невероятны. Нин больше не колебался. С этой мыслью он выпустил одетого в черное Нина, который тоже сел на нефритовую кровать, а затем начал использовать свой мощный элементарный ки, чтобы заполнить комнату постоянства и связать ее с ним. Комната постоянства постепенно становилась его. Время шло. Этот процесс совладения ею занял 6 полных дней. И это было только первое, самое простое овладение, возможное для подводного поместья. Какое поистине чудесное чувство. Казалось, что каждая часть всего подводного поместья находилась под его контролем, но странным было то, что, хотя он чувствовал себя так, как будто он полностью контролировал все вокруг, зал божественных способностей, казалось, вовсе отсутствовал. Странно. Нин вернулся в главный зал. В главном зале находились гигантский желтый медведь и старый черный бык. «Старец, вы что-то забыли?» – спросил Нин. «Что именно?» Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. «Сокровища, которые оставил бессмертный Цзюйхуа». Нин не мог не сказать. «Я уже овладел подводным поместьем, где его сокровища?» «Сокровища бессмертного Цзюйхуа, частицы разобранных големов». Хотя Нин мог ощущать все, он не мог найти никаких следов этих вещей. И, прямо сейчас, Нин не чувствовал никакого чувства контроля над гигантским желтым медведем. «О, я почти забыл!» Гигантский желтый медведь махнул рукой. Вжух! Мгновенно в холле появилась гора волшебных сокровищ. Это действительно была гора. Гора сокровищ, которая достигала сотни метров в высоту. Глаза Нина мгновенно засветились, увидев это. Прожив несколько миллионов лет, он действительно накопил немало сокровищ. Гигантский желтый медведь покачал головой. Бессмертный Цзюйхуа оставил в общей сложности 3 магических сокровища ранга бессмертных, и каждая из них может считаться полноценным. Глаза Нин мгновенно начали светиться. 3, и все полноценные. Бессмертный Цзюйхуа действительно дожил до своей репутации сыпучего бессмертного, прожив при этом миллионы лет, его фигура еще более могущественная, чем бессмертного северного странника. Скорее всего, даже бессмертные артефакты, принадлежащие фактическим небесным бессмертным, были только наравне с его лучшими артефактами. Тем не менее, осталось только одно из них, продолжил гигантский желтый медведь, указывая на старого черного быка. Он, только один. Нин был ошеломлен. Разве вы не говорили, что их было 3? Бессмертный Цзюйхуа оставил 3, не так ли? Четвертый мастер поместья умер на уровне Ванисина. Он никак не мог забрать волшебные сокровища ранга бессмертных. Куда делись другие 2? Это была шутка. 2 полноценных магических сокровища ранга бессмертных просто пропали без вести. Не торопитесь. Это хорошо, что 2 из них больше нет, самодовольно сказал старый черный бык. Вы все еще не поняли. Да, Цзинин, послушайте, в будущем этот старый бык пойдет за вами, и вам невероятно повезло. Нин по-прежнему был озадачен. А как насчет 2 других волшебных сокровищ ранга бессмертных? Дух имения не украл бы их, не так ли? Гигантский желтый медведь сказал. 3 волшебными сокровищами ранга бессмертных, оставленных бессмертным Цзюйхуа, были меч 1000 быков, картина ночной реки и печать 9 измерений. Картина ночной реки была выбрана бессмертным Цзюйхуа в качестве награды после того, как он преодолел 7 уровень зала бога войны, полноценное магическое сокровище ранга бессмертных. Внутри него находилась древняя река с исконной эры, которая произошла до того, как родились 3000 главных миров, ночная река. Втянув врага в картину, враг окажется в вашем владении и резко ослабнет, а вы сможете заимствовать силу у ночной реки, чтобы увеличить вашу собственную мощь. Одной из причин, почему бессмертный Цзюйхуа был так знаменит, было именно благодаря этому волшебному сокровищу, сказал гигантский желтый медведь. Нин слушал, молчал. Какие прекрасные сокровища! По сравнению с картиной ночной реки, лазурно-шелковый божественный фонарь пламени был слишком прост. Это была исконная река, ночная река, которая существовала до того, как родились 3000 главных миров. Печать 9 измерений была оформлена бессмертным Цзюйхуа из выписки материалов, собранных им после скитания по 9 основным мирам. Эта печать, естественно, она используется для разгрома и раздавливания. Он израсходовал удивительное количество драгоценных материалов, создавая ее, справлялся с грубой силой, чтобы получить полноценную печать ранга бессмертным. В старости бессмертный Цзюйхуа любил бить людей печатью. Меч 1000 быков. Когда бессмертный Цзюйхуа встретил бессмертного 1000 мечей, оба они обменялись ударами. Убив бессмертного 1000 мечей и приобретя сотни ценных летающих мечей, он торговал ими за драгоценные материалы для изготовления летающего меча. Бессмертный Цзюйхуа владел также мечом бессмертия. Самым важным для меча бессмертия являются летающие мечи. Таким образом, меч тысячи быков был тем оружием, которое он использовал, чтобы господствовать над миром. Нин слушал, завороженный и увлеченный. Он не мог не спросить, тогда что случилось с картиной ночной реки и печатью девяти измерений, глава 8, новые приключения. Позвольте мне закончить, продолжал гигантский желтый медведь. Неужели вы подумали, что я просто скрылся с волшебными сокровищами ранга бессмертных? Нин моргнул. Когда умер великий Цзюйхуа, он оставил в наследство эти три волшебных сокровища ранга бессмертных. Я взял сокровища для того, чтобы внимательно изучить и усилить их магические свойства. Усилить их свойства. Нин потерял дар речи. Меч тысячи быков, картина ночной реки, печать девяти измерений. Все они были довольно хороши, но их нельзя было назвать самыми могущественными, сказал гигантский желтый медведь. К примеру, печать девяти измерений была выкована небрежно и не обладала той мощью, которой должен обладать истинный магический амулет. Итак, я полностью переделал ее, я практически создал ее заново. Я потратил на это несколько тысяч миллионов лет. Этот длительный процесс в миллионы раз увеличил силу магического сокровища. Нин снова моргнул. Несколько тысяч миллионов лет, даже небесный бессмертный не стал бы тратить столько времени на волшебные сокровища. Картина ночной реки тоже была далека от совершенства. Гигантский желтый медведь покачал своей большой головой. Втянуть врага в мир и сразиться внутри него? Что это за бессмысленная идея? Так что, я полностью изменил ее. Мне удалось объединить магические качества всех трех амулетов. Результат просто потрясающий. Гигантский желтый медведь улыбался от удовольствия. С помощью картины ночной реки сила человека становится просто взрывной. Прежняя картина ночной реки была способна только втянуть в нее врага, а меч тысячи быков, разгромить этого врага. Исправленные мною сокровища во сто крат мощнее. Пока меч вырисовывается, многометровая картина ночной реки уже атакует. Гигантский желтый медведь был просто в восторге от своих идей. Нин был полностью ошеломлен. Три могущественных волшебных сокровища ранга бессмертных были объединены в одно. Меч тысячи быков, прокричал желтый медведь. В то же мгновение в воздухе блеснул черный меч. На его рукоятке был изображен огромный бык. Как только появился меч, раздался громкий звук бушующей воды. Так бурлит горная река. Нин почувствовал, как внезапное волнение охватило и его. Вжух! Меч превратился в полосу яркого света. Нин, посмотри на него. Разве он не великолепен? Не унимался желтый медведь. Черный летающий меч парил в воздухе, ожидая своего часа. Нин в удивлении воскликнул. Как ты можешь передвигаться? Как волшебные сокровища могут передвигаться самостоятельно? Магические сокровища были безжизненными вещами. Как они могли передвигаться без мастера, подающего им команды? Например, лазурно-шелковый божественный светильник был совершенно не способен к движению. Он мог вызывать только пламя. Кто вам сказал, что волшебные сокровища не могут передвигаться? Сказал гигантский желтый медведь. Например, настоящие янь-сокровища могут парить в небесах и даже погружаться глубоко в землю. Истинные янь-сокровища, безусловно, они были значительно выше уровня магических сокровищ даже ранга бессмертных, они были просто недостижимы для Нина. Я знаю, что магические сокровища ранга бессмертных не способны передвигаться, сказал Нин. Я читал об этом в старинных книгах еще как только заполучил их после убийства Сюэхуньи в поместье бессмертных. Ты говоришь о лазурно-шелковом божественном светильнике? Гигантский медведь с презрением покачал головой. Да это всего лишь низкосортный предмет ранга бессмертных. Действительно, большинство магических сокровищ этого ранга не способны к передвижению, но ведь существуют сокровища, способные передвигаться. Меч тысячи быков – вот яркий пример. Его чувствительность и его сила сравнимы только с подлинными янь-сокровищами. Нин молчал. Цзинин, этот созданный заново меч тысячи быков настолько могуч, что может властвовать над миром, произнес медведь. Черный меч приземлился. Огромный бык на рукоятке меча, казалось, выглядел очень несчастным. Похоже, он сожалел о том, что его прежний хозяин Цзюйхуа уже скончался. Волшебные сокровища все чувствовали свою сильную привязанность к своему прежнему хозяину. Нин, казалось, даже смог ощутить грусть старого черного быка. Нин не спешил уходить из командорства неподвижных вод, ведь до бессмертной судьбы оставалось еще 3 года. Он уединился в подводном поместье и все свое время посвятил магическим упражнениям. В конце концов, он достиг уровня великого Дао, затем овладел полным Дао дождя. День ото дня он увеличивал свою силу. Время шло, незаметно пролетело 1,5 года. Наступила зима, Нин двигался по небу. Внезапно он скрылся, затем возник снова уже за несколько десятков километров. Нин исчезал и вновь появлялся, он передвигался по воздуху снова и снова. Успех, успех. Старый черный бык лежал на земле рядом с соломенной хижиной. Он встал и восторженно произнес: «Цзи Нин, ты, наконец, овладел техникой телепортации. Мне потребовался для этого целый год». Нин очутился у входа в хижину. Практически все земные бессмертные или сыпучие бессмертные имели способность передвигаться в пространстве. Разница была лишь в том, сколько времени им понадобилось, чтобы обрести эту способность. Вжух! Внезапно появился гигантский желтый медведь. «Цзи Нин!» — крикнул гигантский желтый медведь. «Ты уже полностью овладел искусством меча, твое мастерство можно считать идеальным», — произнес гигантский желтый медведь, обращаясь к Нину. «И все-таки ты пока не готов стать небесным бессмертным. У тебя недостаточно опыта, чтобы прорваться в Дао преисподней и Дао шторма. Ты не в силах полностью их освоить. Ты слишком много времени потратил на овладение техникой телепортации, вместо того, чтобы выходить и закалять себя. Пришло время уйти». Нин мягко кивнул. Он тоже недавно почувствовал желание в своем сердце увидеть мир. Желание сражаться, испытать себя. Был холодный зимний полдень, небо было темным. На землю тихо падал снег. Вжух! На острове Яркого Сердца неожиданно появился одетый в меха юноша. Повернув голову, он осмотрелся и увидел руины. «Это отец пламя юности Нуна уничтожил все здания на острове. Я обязательно восстановлю остров Яркого Сердца», — мягко сказал Нин. «Цзи Нин, нам пора идти. Скоро прибудут патрули из клана пламя юности», — послышался голос в уме Нина. Это был голос духа усадьбы. «Верно», — Нин кивнул. Он поднял голову, глядя в небо. Снег продолжал медленно кружиться в воздухе. «Я помню, как в последний раз покидал Ласточкину гору и уходил в город неподвижной воды. Тогда тоже была зима». Нин с улыбкой покачал головой, затем сделал один шаг и скрылся с острова Яркого Сердца. Всего несколько минут спустя, вжух, военный корабль завыл в воздухе, оставив вихрь на своем пути. На борту военного корабля стояло много вооруженных бессмертных культиваторов. Глава 9.1. Основа для процветания. Город 10 000 мечей был накрыт снежной пеленой и жил обычной жизнью. Теперь этот город стал центром в окрестностях Ласточкиной горы. Между кланами пламя юности и Цзи установилось временное перемирие. Те купцы и разносчики, которые приходили и уходили из города, были все обычные смертные. Бессмертные культиваторы из клана пламя юности не желали бессмысленно убивать слишком много смертных, они не хотели брать на себя лишних грехов. В одном из переулков города 10 000 мечей налетел вихрь, а затем появился Цзи Нин. В это время в переулке были какие-то обычные смертные, они, похоже, совсем не заметили присутствия Нина. «Эти простые трюки с невидимостью по-прежнему полезны против смертных», — подумал Нин и вдруг чего-то испугался. Он сделал один шаг вперед, а затем превратился в порыв ветра и исчез. Поместье лорда-префекта находилось в самом сердце города. Здесь расположились бессмертные Даха и ведьма Сюй. Влетел порыв ветра, потом появился Нин. «Мастер». Почти одновременно появились еще две другие фигуры. Это были гончая Белой Воды и Цин-младшая. В тот момент, когда Нин телепортировался в город 10 000 мечей, дядя Уэйт и Цин-младшая почувствовали его появление. «Мастер, прошло больше года». Цин-младшая, в форме лазурного змея, тотчас обернулась вокруг руки Нина, потом подняла свою маленькую змеевидную голову и заговорила на человеческом языке. «Я очень переживала за тебя весь этот год. Вооруженные силы клана Пламя Юности постоянно отправляют патрули. К счастью, я почувствовала, что ты еще жив, мастер. Иначе я бы даже спать не могла». Гончая Белой Воды посмотрел на Нина. Он тоже беспокоился о Нине все это время. «Дядя Уэйт, сын младшая», — Нин рассмеялся. «Клан Пламя Юности не в состоянии мне навредить. Бессмертные Дахы, бессмертная ведьма Сюй». Нин обернулся, чтобы взглянуть на двух чудовищных бессмертных, и рассмеялся. «Я не ожидал, что, пробыв здесь целый год, к моменту моего возвращения ваши войска сломали бы в защиту этого города, неприступного, как крепость. Я не могу даже телепортироваться в город. Кроме того, вы обнаружили меня, как только я прибыл». Бессмертный Даха кивнул. «Это ядро вашего Цзи-клана и место, где собрались все мы, монстры бессмертного мира усадьбы. Естественно, мы не можем быть беспечными. Мы использовали всю свою силу, чтобы обеспечить неприступность. Поэтому, как только кто-то из сыпучих бессмертных осмелится войти, мы сразу его заметим. Это родина вашего Цзи-клана, и родина наших кланов на много тысяч лет, произнесла ведьма Сюй с улыбкой. Нин облегченно вздохнул. Он был прав, пригласив сюда чудовищ. Не просто так, усмехнулся бессмертный Дахэ. У наших кланов есть множество жизненно важных форм синтянь. Мы отправили десятки тысяч этих синтянь-монстров тьмы, чтобы распространиться по всем окрестностям Ласточкиной горы, что позволит нам полностью контролировать смертных. Думаю, клану Пламя Юности будет трудно убить смертных. Нин не возражал. Смерть простых смертных была тяжким грехом. Синтянь-монстры должны были по-настоящему встать на бессмертный путь, чтобы снизить количество накопленных ими грехов. Это решение, к которому мы пришли после переговоров со старым патриархом Девятипламенным. Старый патриарх был обеспокоен отказом клана Пламя Юности убивать простых смертных, сказал бессмертный Дахэ. Вообще-то, я чувствую, что старый патриарх очень волнуется. В конце концов, клан Пламя Юности здесь главный, он существует миллионы лет. Кланы, подобные этому, чрезвычайно заботятся о своей кармической удаче. Даже если они отправят монстров синтянь на обычных смертных, то возьмут на себя большой грех. Это сильно повлияет на удачу клана в целом. Нин кивнул. Удача. Никто не мог видеть ее, но все знали, что она, действительно, существовала. К тем, к кому благосклонна удача, получали благословение самих небес. Их жизнь, естественно, была другой. Например, великая династия Ся установила стражей дождевого дракона, чья основная миссия заключалась в том, чтобы постоянно захватывать и убивать больших грешников. От этого удача династии только возрастала. «Я попрошу вас всех позаботиться о делах нашего Цзи-клана», — сказал Нин. «Мне нужно увидеть лидера клана и остальных. Затем я покину город, и, возможно, пройдет много лет, прежде чем мы снова встретимся. Собрат даист Цзи Нин, вы должны быть осторожны», сказали бессмертная ведьма Сюй и бессмертный Дахэ. «Верно», Нин кивнул. И затем вместе с дядей Уайтом Гончей Белой Водой Цином-младшей они отправились на встречу с лидером клана. Цзи Девятипламенные и другие даже не предполагали, что Нин вернулся. Вскоре, однако, и до них дошло известие о возвращении Нина. Дядя Уайт и Цин-младшие остались в уединенном дворе, в то время как Нин вошел в дом. Дверь в дом с грохотом захлопнулась. Цзи Девятипламенный, старушка Тени Цзи Трукип внимательно смотрели на Нина. Учитывая, что они уединились в этом месте, разговор, несомненно, предстоял не из легких. Нин также распространял свой божественное чутье, внимательно наблюдая за окрестностями. «Я скоро покину город 10 000 мечей. Не знаю, как долго продлится мое путешествие, и смогу ли я вообще вернуться», — сказал Нин. «Цзи Нин, не говори таких вещей. Ты обязательно сможешь вернуться», — поспешно сказал Девятипламенный. Нин рассмеялся. «Хорошо, я обязательно постараюсь вернуться. Перед отъездом я хочу кое-что тебе дать». «Да», — Девятипламенный посмотрел на него с огромным любопытством. Нин махнул рукой, и пол заполнился грудами волшебных сокровищ, таких как мечи, копья, штабы, иголки, челноки, великие печати, ленты и хвостовые веники. Сокровища были бесчисленны. «Что это?» Девятипламенные и остальные затаили дыхание от изумления. Нин снова махнул рукой, и сокровищ стало еще больше. Следующий взмах руки, и еще сотни тысяч сокровищ. Здесь более 10 000 магических сокровищ ранга смертных, больше 1000 магических сокровищ земного ранга и дюжина магических сокровищ небесного ранга, сказал Нин. Этих сокровищ должно быть достаточно для нас. Глава 9.2. Основа для процветания. Этого достаточно, достаточно. Бессмертный культиватор обычно приобретает волшебные сокровища, проходя испытания во внешнем мире, поспешно сказал Девятипламенный. Так много сокровищ. Нин, где ты их взял? Нин не ответил. Вместо этого он снова махнул рукой. Появилось множество духовных пилюль, эликсиров, других ценных материалов. Это все очень ценные материалы, сказал Нин. Здесь множество бессмертных эликсиров и порошков. Лидер клана, ценности использования всех этих материалов я описал в книге. Некоторые из них даже ядовиты, поэтому прежде чем воспользоваться ими, внимательно изучи их свойства и качества. У Девятипламенного и остальных перехватило дыхание. Эти магические сокровища, все внешние предметы, Нин торжественно махнул рукой, и сразу же появилась огромная книга. «Это вместилище всех знаний Дао», — сказал Нин. «Эта книга включает в себя все великие знания. Я привез эту книгу из поместья бессмертного речного колдуна. Здесь описаны магические сокровища ранга бессмертных, техники очищения ки, техники очищения тела демонического бога, божественные способности и божественные волевые искусства», — сказал Нин. «Это драгоценные техники, которые использует сам небесный бессмертный и те, кто находится с ним на одном уровне. Некоторые из них недоступны даже черно-белому колледжу. Девятипламенный, Трукип и старушка Тень были полностью ошеломлены. Божественные способности, божественные волевые методы – это были вещи, которые существовали только в легендарных вместилищах Дао. Я передаю вам эти великие техники», – торжественно сказал Нин, «которым совершенно нельзя обучать других. Это надежда на то, что наш клан Цзи придет к власти. Кому передать их? Когда их передавать? Я написал здесь все рекомендации». Нин вручил записку Трукипу. Трукип принял ее дрожащими руками. Он был совершенно ошеломлен. Это хранилище накапливалось в течение бесчисленных лет. Оно определенно входило в десятку самых больших во всем командорстве неподвижных вод. Эти божественные способности и тайные искусства, многие в командорстве даже не подозревали об их существовании. Вжух! Нин снова махнул рукой, и появились 9 големов Цунцимантикоры. «Мастер», все 9 големов Цунцимантикоры с уважением смотрели на Нина. В поместье бессмертного речного колдуна он первоначально приобрел 36 цунцеголемов и одного черного голема. Гигантский желтый медведь полностью разобрал их и сделал 18 цунцеголемов, вдвое мощных. Что касается этого черного голема, его больше не существовало. Перестроенные заново 18 големов цунцы по своей боевой мощи были теперь схожи с сыпучими бессмертными. Затем они были объединены по двое. Полученные 9 были сформированы в великое построение 9 небес, практически непреодолимое по своей силе. Эти 9 големов близки к сыпучим бессмертным. Для одного человека на самом деле убить первобытного даиста само по себе достаточно сложно, сказал Нин, но как только 9 сил объединятся в големообразование, они смогут убить первобытного даиста так же легко, как убить цыпленка. Это станет главным козырем нашего Цзи-клана. Каждый из них имеет элементарное образование ки внутри своего тела, и они могут поглощать природную элементальную энергию и перегонять ее в сжиженную элементальную сущность. Поэтому вам не нужно предоставлять им источник питания. Однако помните об этом, не используйте их слишком часто. Как только они израсходуют внутреннюю энергию, то больше не смогут сражаться. Вы можете спросить их сами, сколько у них осталось энергии и сколько времени они могут сражаться. Убить первобытного даиста так же легко, как убить цыпленка. Девятипламенный, Трукип и старушка Тень обменялись взглядами. Они не верили своим ушам. «Цзинин», — торопливо сказал девятипламенный, — «я знаю о големах. Такие мощные, могучие големы несравненно ценны. Лучше оставь их себе. Тебя ждет много испытаний и опасностей. Эти големы будут тебе просто необходимы в путешествии. Для меня убийство первобытного даиста не представляет особого труда», — рассмеялся Нин. Девятипламенные и остальные молча смотрели на Нина. Эти слова были просто слишком сильными. Если Нин осмелился произнести их, это означало, что он имел абсолютную боевую мощь сыпучих бессмертных. Собственно, истинное тело Нина было не так сильно, но его первобытный двойник, у него определенно была такая сила. «Поторопитесь и заберите их», — сказал Нин. «Верно, верно, Трукип, поторопись и забери сокровища», — поспешно сказал девятипламенный. Трукип кивнул. «Я не позволю этим сокровищам покинуть город 10000 мечей. На самом деле, они не смогут даже оставить поместье лорда-префекта. А к этим 9 големам сыпучих бессмертных я приставлю стражу». Разговор закончился. Дверь во двор распахнулась. Нин, дядя Уэйт и Цин-младшая, превратившись в порыв ветра, скрылись в небе. Трукип, девятипламенный и старушка Тень подняли головы, глядя вслед удаляющимся фигурам. «Наш клан Цзи достаточно крепок. Со временем мы станем одним из сильнейших кланов командорства неподвижных вод», — девятипламенный тихо пробормотал про себя. «Хотя моя жизнь подходит к концу, этого достаточно. Даже в смерти моя жизнь стоила того. И Чуань, я знал, что твой сын сильный, храбрый и грозный, но я не мог ожидать, что он будет настолько могуч. У тебя хороший сын». Трукип и старушка Тень до сих пор находились под впечатлением от увиденного. Они оба поняли, из того, что Цзинин оставил сегодня, У клана Цзи теперь был мощный фундамент. Как семена, посеянные в плодородную почву, они дадут сильные плоды. Оставалось только ждать. Все, что им сейчас нужно, это время. Глава 10. Императорская столица Великой династии Ся. Горы Багрового дракона хранили в себе большой массив телепортаций. Они много лет охранялись стражами Дождевого дракона. Одетый в белый халат, он сидел в позе лотоса и тихо ждал. Похоже, что ненависть клана Пламя Юности к Цзинину поистине сильна. Они приказали нам не спускать глаз и немедленно сообщить, если здесь вдруг появится Нин. 10 слуг стражи Дождевого дракона шептались и смеялись между собой. Прошло уже больше года. Цзинин давно уже покинул командорство неподвижных вод, но мы, стражи Дождевого дракона из клана Пламя Юности, все еще ждем его здесь, как идиоты. Все говорят, что Цзинин убил того юного господина Пламя Юности Нуна. Как может клан Пламя Юности не разгневаться? Командорство неподвижных вод является родиной Цзинина, а этот массив телепортаций самый большой в командорстве, способный отправить кого угодно в любое место Великой Империи Ся. Цзинин обязательно вернется, чтобы остаться здесь навсегда. В тот момент, когда двое слуг увлеченно болтали, массив телепортации внезапно вспыхнул. Кто-то идет, 10 слуг одновременно повернули свои головы, чтобы посмотреть. Что же касается седого старика, который все это время находился в позе лотоса, он открыл глаза по привычке. Он находился здесь слишком долго, и каждый раз, когда массив телепортации освещался очередной вспышкой или кто-то использовал массив, чтобы уйти, он привычно открывал глаза. Грохот. В массиве телепортации появился одетый в меховые одежды юноша. Вокруг его руки был обвит маленький лазурный змей, а рядом стояла большая белоснежная собака. Цзинин. 10 слуг, охраняющих массив, и сидящий неподалеку старик замерли от неожиданности. Молодой человек в меховой одежде, лазурная змея, большая, белоснежная собака, он был очень похож на Цзинина. Это он, Цзинин? Седой страж строго посмотрел на своих 10 слуг. Никто не мог подумать, что Цзинин собирался так открыто использовать массив телепортации. Все были уверены, что он сделает это в тайне. Например, он мог изменить свою внешность, переодеться и на время спрятать своих духов зверей. Но чтобы вот так внезапно появиться без всяких масок, открыто появиться здесь. Стражи не могли поверить своим глазам. Может быть, это двойник? Внезапно промелькнула мысль в голове у старика. Это он. Это Цзинин. Все 10 слуг уверенно закивали головами. Мы встречались с ним несколько раз. Здесь нет ошибки. Да, я Цзинин. Молодой человек, одетый в меха, стоял напротив 10 охранников, устремив на них взор. Взгляд юноши был настолько спокоен и холоден, что от неожиданности 10 стражников поспешно отступили на несколько шагов назад. Это была ветвь стража Дождевого дракона. Они знали, что Цзинин не посмеет убить кого-то из них, но до конца не были в этом уверены. Они вдруг почувствовали некоторый страх. «Все», — сказал Нин, — «я иду в столицу империи. Пожалуйста, активируйте массив телепортации». Императорская столица, 10 слуг были поражены такой дерзостью. Он не собирался от них бежать. Напротив, он шел в самое сердце Великой Империи Ся. «Ты собираешься активировать его или нет?» — рявкнул Нин. «Хорошо». После непродолжительного замешательства стражники успокоились. Несмотря ни на что, недовольство между кланом Пламя Юности и Цзинином было частным делом. Цзинин был очень уважаем в этих окрестностях. Они не могли преградить ему дорогу в императорскую столицу. Стражники немедленно начали активацию массива телепортации. «Подождите минутку, я тоже иду в столицу империи». Седой страж внезапно оказался у входа в массив телепортации. Внутри массива Нин и старик в белом халате обменялись взглядами. «Ты довольно смел», — тихо сказал мужчина, облаченный в белую одежду. «Прошло уже больше года, и ты все-таки посмел вернуться в командорство неподвижных вод. Это моя родина. Почему я не посмею вернуться?» Нин бросил на него косой взгляд. «Ты, действительно, ждал меня здесь все это время?» После недолгого раздумья Нин понял, что старик, вероятно, значительно уступает ему в силе, но полностью оценить силу стража Нин был пока еще не готов. Нин предположил, что этот человек был по крайней мере на небесном бессмертном уровне. Но ясно, что этот страж не мог быть небесным бессмертным. «Ты вернулся в командорство неподвижных вод, и теперь, после того как ты даже не скрываешь свое местонахождение, ты планируешь отправиться прямо в императорскую столицу? Хэймэм, Цзинин, ты не сможешь убежать. Враги моего клана Пламя Юности все погибают, — сказал старик в белом. «О, это так? Тогда поторопись и убей меня!» Нин ухмыльнулся. «Вы двое, мы закончили активацию массива телепортаций. Мы готовы отправить вас в столицу империи». 10 слуг отступили в сторону и активировали массив. В тот же миг массив телепортации осветился множеством ярких вспышек. Вжух! Через несколько секунд массив был уже пуст. Все внутри исчезло. Императорская столица Великой династии Ся. Она была сердцем всего этого большого мира. Это было поистине место, где рыбки плавали вместе с драконами, где эксперты были так же распространены, как и облака. По своим размерам она была столь велика, командорство неподвижных вод было в сравнении с ней не больше заводи. В пределах императорской столицы возвышалась самая высокая гора, это был божественный пик дождевого дракона. Даже самое высокое здание императорской цитадели не могло сравниться по своей высоте и величию с божественным пиком дождевого дракона. Дворец небесного света было еще ниже. Божественный пик дождевого дракона был 10 тысяч километров высотой, в то время как дворец небесного света императорской цитадели едва достигал 1000 километров. Это были две наиболее возвышающиеся структуры императорской столицы, и фактически, во всей Великой Империи Ся не было зданий, выше и величественнее этих двух. Правильно, здания. По правде говоря, божественный пик дождевого дракона, только назывался горой, на самом деле он был огромным магическим сокровищем. На вершине божественного пика дождевого дракона были расположены многочисленные огромные массивы телепортации. Здесь был центр этого великого мира. Вжух! В одном из многочисленных массивов телепортации на вершине горы неожиданно появились старик, одетый в белый халат, юноша в мехах, маленькая лазурная змея и большая белоснежная собака. Этот Цзинин. Поспеши доложить. Старик в белой одежде обратился к двум вооруженным людям, охранявшим вершину горы. Цзинин, вооруженные люди были потрясены этим известием. Они обменялись взглядами, а затем один из них сразу же спустился со своей позиции. Нин, сын младшая и дядя Уайтгончия белой воды в облике собаки стояли рядом. Нин осторожно подошел к краю обрыва. С этой позиции он мог смотреть вниз и восхищаться огромным, бесконечным городом империи, простиравшимся перед его взором. Внизу виднелся огромный, красивый город, он казался совершенно бескрайним. Вдалеке был виден величественный бессмертный дворец, который был столь же высок, как эта гора. Это место, где обычно жил император Великий Ся, дворец небесного света. Он был здесь главным волшебным сокровищем. Он светился и переливался волшебным светом. Желтый свет, серебряный свет, алый свет, голубой свет, лиловый свет сменяли друг друга. Потоки волшебного света струились над всей имперской столицей. Вершина дворца небесного света была окутана туманом, плавно переходящим в красивые розовые облака. Говорят, что дворец небесного света Великой династии Ся имеет высоту почти 1000 километров. По своей красоте и величию он может сравниться только с священным небесным дворцом высшего царства. Сегодня я вижу, что он действительно поразителен. Нин не мог скрыть своего восхищения. Они такие высокие. Все говорят, что и дворец небесного света, и божественный пик дождевого дракона – это волшебные сокровища, произнесла Цин-младшая в изумлении. Посмотрите на бесконечный свет, который излучает дворец небесного света. Это сила и мощь. Если такой огромный дворец на самом деле волшебное сокровище, каков же тогда уровень этого магического сокровища? Ранга бессмертных, по меньшей мере, и, скорее всего, чистый янь, тихо ответил Нин. Пойдем вниз. Нин, сын младшая и дядя Уэйт, устремились с горы вниз. Вжух. Они летели по ветру, глядя вниз на простиравшуюся перед ними императорскую столицу и испытывали настоящий восторг и трепет перед его безграничностью. Это был великий город. Это был город, который может существовать только в небесном царстве. По легенде, бессмертный восточный странник Дун Ю однажды возглавил всех бессмертных и демонических богов великого мира, желая напасть на небесное царство и заставить эту силу небесного царства уступить ему и позволить воссоединиться со своей возлюбленной. Нин вздохнул. «Теперь я вижу, насколько могуча императорская столица Великого Ся, и не сомневаюсь в том, что император династии Ся обладает безграничной властью». Некоторое время назад Нин осознал, что в книгах о небесном царстве и царстве мертвых небесному императору не придавалось особой важности. После прочтения книг у Нина создалось впечатление, что императоры крупных миров были на равных с небесным императором. Нин понял, насколько это было далеко от истины. Они спустились с божественного пика дождевого дракона, приземлившись на длинную улицу, казалось, совсем бесконечную улицу. Они увидели, что на этой улице бесчисленное количество людей летают на волшебных сокровищах, ездят на летающих экипажах или садятся на эльфов. Ни одного смертного среди них не было видно. Нин повернул голову, чтобы посмотреть назад. За ним был виден бесконечно высокий божественный пик дождевого дракона. Божественный пик дождевого дракона на самом деле не намного выше, чем даже Дворец Небесного Света. Дворец Небесного Света – это место, где проживает сам император Великой Династии Ся, тогда как Божественный Пик Дождевого Дракона является ничем иным, как резиденцией Стражи Дождевого Дракона. «Императорская столица оправдывает свою репутацию», – сказал Нин. «Пойдем, побродим по городу». Нин немедленно остановил летающую карету. Та появилась, окруженная туманом. Своим обликом она напоминала фигуру дракона. Вжух! Карета в форме дракона рванулась вперед. В карете сидел Нин. По левую руку от него находилась голубая змея, а по правую – гончая белой воды. Вскоре карета достигла стен императорского города. Императорский город был окружен каменной стеной высотой более 30 тысяч метров. Она имела огромные ворота, и ворота охраняли 4 великана. Настоящие человеческие демонические боги – ростом они были так же, как и стена 30 тысяч метров. Каждый из 4 великанов был необычайно страшен. Тело первого было покрыто пупырчатой красной кожей, пламя выходило из его ноздрей и ушей. У второго великана была лазурная кожа, он весь был окружен водянистым туманом, и его голова полностью утопала высоко в облаках. Третий демонический бог блестел и переливался золотым светом, даже взгляд его слепил золотым блеском. В то время как четвертый был черный как смоль, вокруг его тела была обернута гигантская черная змея. Эти 4 великана, настоящие демонические боги, охраняли городские ворота. Независимо от того, хотел ли кто-то войти в город или выйти из него, великаны должны были сначала дать разрешение. Боже мой, Нин уставился на этих 4 титанов с изумлением. Увиденное привело его в трепет, юноша почувствовал, как по его телу пробежали мурашки. Мастер, эти 4 демонических бога, они сравнимы только с теми, что обитают в диких болотах горы Гал. Сын младшая и дядя Уэйд тоже замерли в изумлении. Глава 11. Большая сделка. Императорская столица. Окрестности владений клана Пламя Юности. Лидер клана, невысокий мужчина средних лет, облаченный в лазурное облако, вбежал в кабинет и опустился на колени, не в силах скрыть волнение на своем лице. Мы нашли Цзинина, герцог Божественное Перо, который сидел за столом, неторопливо пролистывая книгу, был ошеломлен, услышав такую новость. Не сдержав восторга, он крикнул: «Найден Цзинин, прошло уже больше года». По приказу патриарха Арканиума герцог Божественное Перо все это время искал следы Цзинина, но тот, казалось, совершенно исчез, не оставив после себя никаких следов. Герцог Божественное Перо считал, что Цзинин, возможно, спрятался в другом меньшем мире или главном мире. Он думал, что через 10 или 20 лет, возможно, и найдутся каких-либо следы Цзинина. Со стороны Цзинина было достаточно дерзко так поступить. Убить преемника клана Пламя Юности, затем совершенно беспрепятственно и бесследно скрыться. Это было унижение всему клану Пламя Юности, но если они не смогли его найти, что же можно с этим поделать? И все-таки они его нашли. «Где он?» – спросил герцог Божественное Перо, сгорая от нетерпения. «Цзинин уже прибыл сюда, в столицу империи. Мы следовали за ним все это время», – поспешно доложил мужчина в лазурном одеянии. «Императорская столица, он прибыл в императорскую столицу», – герцог Божественное Перо нахмурился. «Он, действительно, приехал в столицу империи? Борьба запрещена в императорской столице. Что же нам с ним делать?» Герцог Божественное Перо продолжал хмуриться. «В других городах командорства члены клана Пламя Юности имели довольно большое влияние, но в императорской столице было немало других кланов, более могущественных, чем Пламя Юности, и был также императорский клан Симон, который полностью объединил этот главный мир. Перед лицом императорского клана Симон даже самые могущественные кланы, такие как Пламя Юности, Благая Вода и Небесный Культиватор, должны были покорно склонить свои головы. Цзинин должен постоянно находиться под наблюдением. Не спускайте с него глаз», — приказал герцог Божественное Перо. «Пока ничего больше не делайте. Просто ждите дальнейших указаний». Человек, облаченный в лазурную одежду, покорно кивнул. Действительно, патриарх Арканиум изначально приказал, чтобы Цзинин был убит сразу же после того, как его найдут, но это была императорская столица. Убить кого-то в столице означало бросить вызов всему императорскому клану Симон. Единственный способ убить Цзинина – отправить присягнувшего смертью. Присягнувший смертью, который не предаст клан Пламя Юности, даже если его поймают. Учитывая, насколько тщательно охраняется императорская столица, как только начнется битва, не пройдет и нескольких минут, сразу же появится императорский страж Великий Ся, размышлял про себя герцог Божественное Перо. Найти присягнувшего смертью, который может убить Цзинина в один миг. Где же можно найти присягнувшего смертью? Цзинин был очень силен, у него тоже были защитные сокровища. Даже сыпучие бессмертные не смогут справиться с ним, а присягнувшего смертью было очень сложно найти. Я пойду к патриарху, герцог Божественное Перо уже не колебался. Вскоре 9 драконов потопа вылетели наружу, потянув бессмертный экипаж, в котором герцог Божественное Перо сидел, задумчиво устремив взгляд в одну точку. Он все еще обдумывал дальнейшие действия. Они взмывали вверх в небо, оставляя императорскую столицу далеко внизу. Сгорая от любопытства, Нин продолжал рассматривать императорскую цитадель. Жаль, что ему не позволено войти в царскую резиденцию. Мастер, позади нас трое людей, Цин-младшая оглянулась назад. Нин, сидящий в карете, тоже оглянулся. За ними виднелся длинный шаттл, внутри которого сидели седой страж в белой одежде и еще двое незнакомцев. Раньше старик в белом был единственным, кто следовал за ними, теперь их было трое. Один – это первобытный даист. Нин почувствовал, как в его спину направлены божественные чувства противников, и тотчас же послал ответное собственное божественное чувство. Бум! После столкновения божественного чувства трое, следовавшие за Нином, сразу стали гораздо послушнее и больше не пытались бросить ему вызов. «Нин, сынок, куда мы пойдем дальше?» – спросил Нина гончая белой воды. «К небесной горе сокровищ», – ответил ему Нин. «На этот раз я приобрел немало сокровищ. Количество волшебных сокровищ само по себе довольно удивительно. С таким количеством волшебных сокровищ я должен идти к небесной горе сокровищ, чтобы обменять их на сжиженную элементальную эссенцию, а затем можно будет приобрести сокровища, в которых я действительно нуждаюсь». Прямо сейчас Нин нуждался в самых мощных сокровищах, которые содержали очищенные сущности пяти элементов, только так он мог начать обучение на втором цикле. Вжух! Карета, похожая на черных драконов, продвигалась с невероятной скоростью по городским улицам. Улицы императорской столицы были чрезвычайно широкими. Несколько основных магистралей были выложены плиткой с облаками, что делало их необычайно красивыми. Даже на обычных улицах среди плитки можно было увидеть невероятно редкие и драгоценные камни. Главная резиденция Небесной горы сокровищ оправдывает свое название, глаза Нина горели от восхищения. Другие горы сокровищ не шли с ней ни в какое сравнение. Многие из самых редких и драгоценных вещей хранились здесь, в главном штабе. Многие бессмертные специально приходили в императорскую столицу. Только здесь, в штабе Небесной горы сокровищ, можно было найти самые редкие сокровища. «Она, действительно, огромна», – взволнованно проговорила Цин-младшая. Гончая белой воды тоже поднял голову. Никогда прежде он не видел такого красивого места. Небесная гора сокровищ была похожа на гигантское существо Цилинь, простиравшееся почти на 10 тысяч километров. Размер Небесной горы сокровищ был сопоставим только городом Неподвижной воды. Вжух! Карета в форме черного дракона стремительно приближалась к Небесной горе сокровищ. «Давай сначала поедим, потом продадим наши сокровища». Нин был в прекрасном настроении. Он уже не обращал внимания на тех троих, которые следовали за ним по пятам. Главный зал Небесной горы сокровищ был заполнен огромными переливающимися зеркалами. Они висели повсюду, даже в воздухе, будто покрывая собой все небо на много десятков километров. В зале с бесчисленными зеркалами собралось множество бессмертных культиваторов. Вжух! Поскольку Нин, гончая белой водой Цин-младшая уже влетели в небесную гору сокровищ, одно из зеркал быстро закрепилось на них. Юноша в карете одет в магические меховые одежды очень похож на Цзинина. Рядом с ним находятся два божественных зверя. Лазурная небесная змея и гончая белой воды. Я почти уверен, что это сам Цзинин. Известие о прибытии Цзинина мгновенно разлетелось по зеркальному залу главного штаба. Цзинин уже появился в главном зале нашей небесной горы сокровищ. Есть 5 клиентов, у которых имеется заказ на покупку всей информации о нем. Немедленно доложите им», — уверенно распорядилась красивая высокая женщина с длинными черными, как смоль, волосами и в такого же цвета одежде, и вскоре небесная гора сокровищ отправила 5 подчиненных, каждый из которых держал в руках копию полного отчета о Цзинине. Гонцы устремились в 5 разных мест в императорской столице. «Немедленно сообщите о местонахождении Цзинина, как только узнаете». Было 5 клиентов, у которых была необходимость в информации такого рода. Это карета черных вод, внутри небесной горы сокровищ человек в фиолетовой одежде внимательно смотрел вдаль, в тот момент, когда Нин выходил из экипажа, направляясь ко входу. Черный экипаж дракона довез его до самого двора, затем Нин вошел в двухэтажное здание в поместье. Одетый в меха юноша, лазурная небесная змея, гончая белой воды, бормотал про себя человек в фиолетовой мантии. Неужели этот Цзинин, который убил пламя юности Нуна? Он поистине дерзок, чтобы осмелиться так свободно и открыто появиться здесь. Его, вероятно, уже обнаружил разведывательный отдел, и клан пламя юности, скорее всего, тоже быстро узнает о его появлении. Хотя, какое мне до этого дело? Пламя юности Нун было довольно богатым. Цзинин убил его и, должно быть, забрал много сокровищ. Кажется, у меня появилась уникальная возможность. Глаза человека в фиолетовой одежде загорелись, и он тотчас же неторопливо пошел вперед. Несколько мгновений спустя он уже был во дворе и молча ждал. Некоторое время спустя: «Кто это там снаружи?» — раздался голос Нин. «Юйцы, небесная гора сокровищ», — засмеялся в ответ человек в фиолетовой одежде. «Войдите», — громко произнес Нин. Человек в фиолетовой одежде послушно вошел в двухэтажное здание. Он неторопливо поднялся по лестнице на второй этаж, где сидели Цзинин, лазурная девица и мужчина в белых одеждах. Судя по всему, они уже закончили трапезу и наслаждались напитками. «Вы долгое время ожидали меня во дворе. Зачем?» – спросил Нин, держа в руках чашу с вином. С первого взгляда Нин мог сказать, что этот Юйцы должен находиться на уровне Ваньсин. «Я отвечаю за покупку и продажу сокровищ от имени главной небесной горы сокровищ», — скромно сказал Юйцы. «Например, если кто-то хочет продать свои сокровища или захочет купить что-то особенное, я могу помочь. И, конечно, за сделки, которые провожу, главная небесная гора сокровищ дает мне некоторые награды». Нин слегка кивнул. «Ты узнал меня?» — Юйцы засмеялся. «Я сразу же догадался, что это вы приехали на карете, да и с Цзинин. Этот экипаж известен как карета черных вод. Пламя юности Нун пользовался ей, когда еще был жив, но это осталось далеко в прошлом. Он часто ездил туда, к небесной горе сокровищ. Увидев экипаж, лазурную небесную змею и гончую белой воды рядом, я сразу догадался, что вы и есть тот легендарный Цзинин. Кажется, я довольно знаменит. Даже императорская столица знает обо мне». Нин не мог сдержаться и рассмеялся. «Собрат Даист Цзинин, вы можете не знать об этом, но вы, действительно, весьма популярны», — улыбнулся Юйцы. Пламя юности Нун был одним из 4 помощников герцога императорской столицы. Хотя их называли 4 помощника, они не были самыми могущественными людьми своего поколения. Однако они обладали высокими статусами, были чрезвычайно богатыми и любили веселиться. Пламя юности Нун, однако, рано простился с жизнью во внешнем мире. «Ни для кого не секрет, кто убийца молодого Нуна. Весть о вашем прибытии уже разлетелась по всему городу. Оказывается, благодаря тому, что он убил пламя юности Нуна, он, действительно, стал довольно известным в императорской столице. И я догадался, что причина, по которой вы пришли сюда сегодня, Цзинин, в том, чтобы продать некоторые сокровища». Юйцы снова засмеялся. «Я большой специалист в такого рода делах и готов с удовольствием оказать тебе услугу». Глава 12.1. Слезы.